«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Да, здрасте, Павел, здрасте, значит, радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию. Вот начинаем нашу передачу. Подписывайтесь на Сергея Михеева в Телеграме, Дзене, ВКонтакте, Рутюбе, Одноклассники. Вот. Но только подписывайтесь на настоящие каналы, потому что всяких фальшивок, вот, которые разные там глисты делают, как бы, да, их довольно много. Вот, в Телеграме для опознания 219 тысяч подписчиков, в Дзене 427 тысяч, там примерно с копейками, ВКонтакте 194 тысячи, в Рутюбе 64 и тысячи, Одноклассники 54. Так просто для ориентира, понимаю, что кто захочет, то запомнит, то не захочет, тот нет, но тем не менее, как бы это важно, потому что всякие разные другие какие-то каналы, которые моим именем прикрываются. Ну, с одной стороны, когда они прикрываются, это означает популярность и влияние. А с другой стороны, делают их какие-то глисты там, да, ну вот, условно говоря, есть паразиты, да, которые там где-то в заднице копошатся. Вот, вы их как бы не видите, они как бы есть. Вот, вот это вот всякие такие глисты. Есть более такой гуманный пример. Рыба прилипала. Вот, большой кит. Нет, рыба прилипала – это благородное животное по сравнению с ними, а это вот глисты. Вот, причем, так сказать, тот факт, что там вот все эти ВКонтакте там и все остальные как бы на это не реагируют, да, ну, есть подозрение, что они с этими глистами то ли в сговоре, то ли вообще до лампочки. Вот, но факт тот, что они там маскируются под там типа каналы поклонников. Нахрен мне такие поклонники не нужны, скажу так, да, вот глисты мне не друзья. Вот, а что касается там каких-то поклонников, которые не могут дерьмо, значит, от конфеты отличить, как бы, ну, тоже, честно говоря, я в таких поклонниках не сильно нуждаюсь. И вообще, мне так поклонники особо не нужны, если честно, да. Вот. Ну, то есть вот я к тому, что это самое, будьте внимательны, потому что все, что там на всяких других каналах пишется вот этих вот, значит, фальшивых, я к этому никакого отношения не имею. Вообще, еще раз, на моих каналах есть только два вида, что называется, деятельности. Это мои эфиры, вот, как бы, да, и иногда они там бывают в Дзене с расшифровками. Вот и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Все, больше ничего нет, ничего там мне не пишу, больше ничего не анализирую. Мог бы писать, но мне, честно говоря, неохота, лень и смысла я не вижу вот большого. Вот, и теперь еще пару слов по благотворительному фонду, вот отчеты моего фонда. На этих каналах, да, благотворительный фонд, на самом деле, нуждается в вашей поддержке все время, потому что задач очень много, вот, потому что заявок от военных, от тех, кто на фронте, от госпиталей, как бы, да, от людей, связанных с СВО, их огромное количество, я так скажу, да, вот, поэтому средства нужны, вот, хотя иногда, честно говоря, у меня такое, знаете, такое, так сказать, посещает меня такое, так сказать, некое уныние, и я вспоминаю песню старухи Шапокляк, так сказать, да, хорошими делами прославить нельзя. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Особенно, когда встречаем всяких разных негодяев. Вот. А такие тоже бывают, к сожалению, да. Вот, знаете, кому война, а кому мать родна. Вот. Ну и вроде как никому дела до этого нет, но тем не менее, я беру себя в руки, вот, и говорю, что на самом деле эти дела делаются для того, чтобы людей спасать. Вот, в первую очередь, тут буквально недавно нам там пришло вот, там видео, потом скоро разместим. Мы один из видов, значит, того, что мы делаем, это как бы мы вот с одним из производителей там, ну, бронируем машины, да, то есть в автомобиле повышенной проходимости, там, да, мы их бронируем, вот, насколько это возможно в наших условиях, да, ну и отдаем тем, кто запрашивает. Ну, это, в частности, вот недавно пришло буквально видео, так сказать, мы отдавали две бронированные Нивы, вот, и пришло видео от ребят, как бы, да, что вот одна из них там попала прям под прямой обстрел, там, засады и прочее-прочее, но все четверо остались живы. Это я к тому, что ваша помощь, она идет по назначению, тем более у меня, как бы, да, в фонде, мы работаем по официальным заявкам от войсковых частей только. Вот, некоторые на это обижаются, но, тем не менее, как бы, ситуация такая, еще раз говорю, так сказать, так как разные, так сказать, глисты и вши, как бы, попадаются, вот, ну, или, например, скажем, вот, какой-нибудь командир говорит, я не буду просить. Ну, если ты не будешь просить, значит, тебе наплевать на своих бойцов, я так это понимаю. Вот я вот не буду, так сказать, и все, как бы, да, вот дайте, подарите. Вот, ну, значит, до бойцов нет дела. Но это я к тому, что у меня, как бы, все через заявки, с подписями, печатями, да, там, с перечнями, там, актом приемки передачи, там, то есть, ну, ясно, что я не могу проверить все, как бы, да, но насколько это возможно, я проверяю, поэтому у меня запросы от всех частей, так сказать, я еще задокументированы, так на всякий случай, да, есть большой архив, что называется, да, поэтому там работа, как бы, она такая, ну, достаточно серьезная. Вот поэтому все, кто помогает, да, вам как бы низкий поклон, но в общем и целом, к сожалению, там задач меньше не становится. их очень много, как бы, и потребностей тоже очень много. Поэтому вот такие дела. И отчеты по фонду, да, ну, они такие... Мы их там не каждый день выкладываем. Там раньше много выкладывали, сейчас я просто решил их сделать покороче, потому что они грузят башку. Там, да, там. Когда там 50 фотографий, как бы это становится, ну, бессмысленно. Вот. Но они регулярно как раз вот на моих каналах появляются. А все остальное, вот это все, так сказать, вот всякие там дискуссии, там, все, это между там это, всякие разные словопрения, там, да, это все ко мне никакого отношения не имеет. Мог бы, честно говоря, мог бы писать вот на каждый буквально пункт, сказать, да, свой коммент, скорее-скорее выскакивайте из штанов, но уже возраст, во-первых, не тот, а во-вторых, я считаю, что вот события надо оценить. Это как вот с тем же самым терактом, который сейчас печально произошел, когда там начали, многие начали строчить, буквально, так сказать, 5 минут еще не прошло, они уже начали что-то строчить. И, кстати говоря, многие из них, в том числе достаточно известные люди, со своими этими самыми версиями, так сказать, и всякими там интерпретациями быстро довольно обделались, скажем так, в течение буквально суток. Вот. Ну, что делать? Да, это я тоже к тому, что вот не надо спешить, так сказать, хайповать, особенно в трагедиях, да, вот, и не надо спешить выполнять чьи-то там, ну, я так скажу, скромно, просьбы. Да, просьбы бывают разные, как бы, да, жизнь-то одна. Вот такие дела. Так что благодарительный фонд Сергея Михеева. Где, да, реквизиты найти? Реквизиты то же самое, как бы, на моих вот каналах. Вот телеграм-канал, где 219 тысяч, и вот все то, что я вот, если отмотаете назад, там Дзен, Рутюб, так сказать, да, Одноклассники и прочее, вот там реквизиты есть, и там есть QR-коды, есть реквизиты официальные там Сбербанка, вот, поэтому можно перевести, как бы, да. Ну, в принципе, по идее, как бы, он должен быть и в этом, в перечне благодарительных фондов Сбербанка, вот, но обычно в Сбер, когда люди заходят, они мне рассказывают там все равно, и от них требуют реквизиты. То есть вот просто там по названию, там они искать не хотят, им лень, вот, но требуют реквизиты. Вот реквизиты, QR-коды и все прочее вот у меня на канале в том числе как бы есть. Да, еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев», для ориентира там около 219 тысяч, да, подписчиков. Я просто скажу еще, да, Сергей Михеев, просто вот все фальшивые каналы, которые тоже, типа, они сейчас там переквалифицировались, все говорят, это типа фан-канал, так сказать, эти самые. Но они тоже называют Сергей Михеев, оставляют мою фотку. Вот, вот я для количества подписчиков сказал, ну вот еще мой телеграм-канал Сергей Михеев, как бы у него адрес Iron Logica английскими буквами, то, что вот железная логика, так сказать, как вот нам передача, раньше он так назывался, потом стал называться Сергей Михеев. Iron Logica адрес, вот, а называется русскими буквами Сергей Михеев. Ну, в общем, так вот. Ну, понятно, что, так сказать, тут тоже не без этих всяких разных казусов, но тем не менее. Ну что, идем дальше. Ну, и да. Да, конечно, никуда пока, я думаю, что еще долгое время не обойтись без расследования чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле. Сегодня Следственный комитет запросил арест 8-го фигуранта дела о теракте. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. До этого четырех непосредственных участников теракта, те, кто расстреливал и сжигал мирных людей, арестовали вчера, троих пособников, и вот продолжаются. Напомню, что глава Следственного комитета Бастрыкин докладывал президенту об 11 задержанных по этому делу. Вот сегодня будут рассматривать дело об аресте 8-го фигуранта дела. То есть расследование продвигается. Ну и вчера совещание президента было посвящено полностью этому и мерам, принимаемым после теракта в Крокусе. Напомню, что Владимир Путин сказал, что теракт в Крокус-Сити-Холле был совершен радикальными исламистами, вот, но он может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками Украины. Террористы рассчитывали посеять панику и разлад, но, как отметил президент, встретили единство и решимость противостоять этому злу, что демонстрирует зрелость общества. Ну и говоря об украинском следе, Владимир Путин сказал, что нужно еще ответить на этот вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину и кто их ждал. Еще одно важное заявление, на которое я обратил особое внимание. Президент, когда говорил о том, что происходит на Украине, он, в частности, сказал, что там, на Украине, ну, создается некий аналог фашистского Гитлер-Югента. То есть будут, по сути, набирать молодых, юных украинцев для того, чтобы бросать вот в те самые местные штурмы. Вчера под камеру один из нардепов Рады сказал, что вот этот закон о мобилизации, который сейчас вот никак они не рассмотрят, в том числе в него внесена поправка, что 18-летних тоже можно будет мобилизовывать. Там дают им какой-то срок на обучение и дальше, значит, воевать. Вот я сразу вспомнил, как в последние две-три недели зачастили на Украину натовские генералы и требовали буквально от киевских властей, мол, ну, сейчас 27 лет, возраст мобилизации, 25, а может даже и ниже. В общем, послушались западных хозяев. Ну, сначала по террористам, да, на самом деле, действительно, как бы, вот президент сказал, что это исламские террористы. На самом деле, радикализм вот этот, вот, да, экстремизм исламистский, как бы, да, он никуда не делся. Вот он вовсе не исчез, да, и он входит в число наших врагов. То есть врагов их много, они разные, но в том числе как бы эти враги тоже, они никуда на самом деле не делись. Тем более, что вот, к сожалению, я это знаю как бы достоверно, в странах Средней Азии, как бы, да, вот эти течения, они процветают. Процветают, еще раз говорю, местами они там инкорпорируют во власть своих, так сказать, депутатов, чиновников и так далее, как бы им вот напрямую еще к власти дать не пришли, как бы, да, но на самом деле опосредованно они многие уже находятся во власти в этих странах, вот. А так как это еще, значит, умножается и на такую русофобию, этнический национализм, то, в общем, смесь достаточно гремучая, поэтому никуда это не делось само по себе. Но действительно вопрос, а кто же все-таки, так сказать, дал команду, кто нажал кнопку, кто снабдил деньгами, могут ли к этому быть причастны, так сказать, американцы и их, так сказать, эти подручные украинцы? Да, могут, но это опять, это надо все раскручивать, mm-hmm. надо раскручивать, но сам по себе радикализм, он никуда не делся, да, поэтому и вчера вот я говорил, что то, что они побежали в сторону Украины, это, конечно, важно, вот, но здесь могут быть разные всякие схемы, вот, потому что, ну, а куда им еще было бежать? Украина – это единственная страна, которая на сегодняшний день их не выдаст. Но, несомненно, как бы, да, здесь надо разбираться, значит, во всех этих делах подробно. И, кстати, тоже вот разговоры о том, что вот вы знаете, там, условно говоря, там, никогда такого не было, чтобы исламские, так сказать, вот эти радикалы, значит, совершали теракты и убегали, ну, это не совсем так. Да, в основном, в большинстве случаев, действительно, те люди, которые считают себя приверженцами вот этих экстремистских течений, как бы, да, они становятся смертниками, но на самом деле было и много других случаев, например, во время терактов в Европе. Когда, как бы, значит, и вот на Берлинской рождественской ярмарке, и во Франции, и в Германии, как бы, они совершали теракты и старались убежать. И потом их случайно ловили где-то уже совсем далеко-далеко, даже в других государствах. Так что тоже не надо, как бы, это самой сказки друг другу рассказывать. Всякие разные бывают случаи. Вот. Но, тем не менее, расследовать это необходимо, вот, несомненно, да, и смотреть, кто дал команду. Потому что все равно, что касается экстремизма, опять же, того же радикализма исламистского, ну, есть серьезное основание полагать, что западные спецслужбы имели и продолжают иметь отношение ко многим из этих организаций. Mm. Про вот самое там понятное, это та же самая Аль-Каида, которая была, ну, она реально была создана ЦРУ, как бы, и пакистанской военной разведкой для борьбы, ну, и движение маджахедов, в рамках которого потом вот от Аль-Каида, в том числе от него, она, как бы, да, отпочковалась, которая вот была создана для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Но это факт, который отрицать невозможно просто-напросто, да, поэтому я думаю, что и всякие разные цепочки почки вот через посредников воздействия на эти ситуации, как бы они могут быть самыми разными, самыми такими экзотическими, что называется, да, вот. К вопросу, а среда для этого, к сожалению, есть. К вопросу об Украине, ну, понятно, да, не хватает, что называется, не хватает людей, да, чтобы заваливать трупами, как бы, да, вот эту вот всю вот украинскую псевдогосударственность, да. Вопрос только в том, что тоже, как бы, да, никакой реакции со стороны общества я не вижу. То есть люди там разбегаются в разные стороны, но так уж и была какая-то реакция с точки зрения, там, как бы бросить вызов власти, тоже я пока вот этого не наблюдаю. Гитлер-Югенд, честно говоря, я лично видел еще в 90-х нулевых годах на Украине. Просто это не была государственная политика, но на самом деле как бы это разрешалось. Да, в западных областях Украины собирались такие молодежные лагеря, вот, где совсем еще, так сказать, зеленых подростков, которые, многие из которых, между прочим, я так понимаю, сейчас вот попали на фронт, так сказать, может быть, уже погибли. Вот тогда еще, так сказать, в конце 90-х, в нулевых, а уж в 10-х и подавно, да, тогда еще уже натаскивали на националистические идеологии, вот, обучали их там азаму военного дела. Вот. А украинское государство, и, причем это касается всех президентов, да, оно просто закрывало на это глаза. Особенно это расцвело при Ющенко. Вот. Но, в общем, на самом деле, имело место при всех президентах постсоветской Украины. И при Кравчуке, и при Кучме, и даже при Януковиче, к сожалению. Вот. Так что вот эта зараза, конечно, она там существует. Просто, да, сейчас ее, видимо, уже будет утилизировать, что называется, по назначению. Да, все так. Ну и вчера достаточно такие резонансные заявления в разрез от официальных заявлений Белого дома, где сразу несколько представителей, там и Кирби, и, по-моему, и тут этот пресс-секретарь, как ее Домовена Кузя зовут Жан-Пьер. Вот. Ну, вот. Значит, у них... Я точно похоже, я не думал никогда. Да. Ну, только афроамериканский домовенок. Да, да. Кузя. Ну, то, Кузя был подобрее. Ну, ладно. Бог с ним, с этим мультфильмом. Да, вчера были заявления в Белом доме категорически, что это теракт не Украина сделала, и точка. Там даже вот наш представитель нашего МИД Мария Захарова прокомментировала, сказала, что на смену их Хайли Лакли пришло, что вот не они, и точка. Вот. И на этом фоне вчера сделал заявление резонансное глава СБУ, Службы безопасности Украины, террористической организации, глава Малюк, по сути, перечислил все теракты, которые Украина совершила на территории России. Это подрыв Крымского моста и убийство Владлена Татарского, и покушение на Захара Прилепина, причем в красках так описывал. Вот мы столько, значит, на Крымский мост, там 14 тонн в тротиловом эквиваленте. А вот у, значит, Прилепина, вот мы, значит, вот эту, на мине он подорвался, вот у него такие-такие повреждения. Он прямо не сказал, что это мы сделали, но перечислил все детали, буквально вот так кроваво их смакуя, что никаких сомнений не осталось, что это вот именно Служба безопасности Украины занимается организацией террористических актов. И в продолжении Зеленский тоже вчера не сдержался, собрал боевиков-исламистов, по крайней мере, выложил видео, где он их чествует, значит, вот они воюют в ВСУ, вы молодцы, вы с нами, они его благодарили. Он их за службу благодарил, он их, они его благодарили. Угу. Вот два таких факта на фоне вот этого просто резонанснейшего теракта в России Украина всем видом показывает. Вот. А мы вот такие. Да, да, действительно. Ну, в принципе, и раньше это не вызывало сомнений по поводу там СБУ и там этого главного управления разведки, так сказать, да, украинского. Вот, и раньше не вызывало сомнений при их причастности к этим терактам. Прилепин, слава богу, Захар остался жив. Вот, но, тем не менее, вот это заявление само по себе, это фактически признание, да. Мы занимаемся терроризмом. Терроризм является нашей государственной политикой. В общем и целом, конечно, это идет сильно вразрез вот с этими заявлениями американцев, которые пытаются отмазать Украину во что бы то ни стало, а они, наоборот, бравируют этими вещами, да? То есть Америка говорит, нет, Украина не может быть террористом. Они говорят, нет, мы террористы, да, мы терроризмом занимаемся, да, и это нормально. И еще плюс ко всему вот эта встреча там с условными там исламистскими радикалами, которые воюют на стороне ВСУ, да? То есть, опять же, туда же, да? Вот, тоже как бы довольно, так сказать, странно это звучит, но тем не менее. Кстати, что касается, опять же, радикальных исламистов, они на Украине появились достаточно давно, например, скажем, еще во времена войны на Северном Кавказе, туда, на Украину, бежало много сепаратистов и террористов как раз с Северного Кавказа, когда-то, скажем, в 90-е, там, нулевые, да, они там осели, вот, потому что на этой же войне в Чечне там воевали, например, украинские националисты, УНА, УНСО, вот, и они дали им там тоже прибежище, да, вот, они выезжали туда, я помню еще, когда Крым совсем не был российским, а я как бы к Украине просто имел отношение и по работе, как бы, и вообще, и в Крыму бывал часто тогда же, да, вот мне рассказывали там, в украинском Крыму, например, лечились террористы и сепаратисты из Чечни, которые там воевали против России, да, они прям там в открытую, как бы, да, находились вот в этих санаториях, там, больницах и так далее, и так далее. То есть это для них история тоже не новая, да. Потом, опять же, когда вот в 14 году все это вот произошло, практически сразу на Украине был сформирован крымско-татарский батальон, вот, к которым тоже было много радикальных исламистов, да, среди крымских татар в Крыму особенно влиянием пользовалась организация Хизб-ут-Тахрир там и разные другие, так сказать, организации. Вот эти хизбы, как бы, они потом все, так сказать, свалили на Украину и вступили в том числе в разные там формирования, в том числе в эти крымско-татарские батальоны и все остальное. Вот, поэтому эта история не новая, но интересно другое. Интересно то, что это вот это бравирование, как бы это бравада, она, ну, прям напрямую идет вразрез с американским отмазыванием, да. Тоже какие-то не складушки, не ладушки. некие нестыковки. Вот. В принципе, интересно, хотя вот однозначную трактовку им дать там довольно сложно. То ли это от тупизны, так сказать, то ли это вот действительно от какого-то такой бравады, что вот мы не можем, так сказать, там победить на поле боя, вот, но вот, значит, будем заниматься терроризмом. Сложно сказать, да, вообще, так сказать, таких людей анализировать, у которых с психикой есть явные проблемы, анализировать, конечно, непросто. Вот. Но по поводу американцев тоже очевидная вещь. Где-то они, значит, не мычат, не телятся, говорят, мы не знаем, мы не понимаем, да, где вещи очевидные, да. А здесь прямо вообще там с первых же минут они точно говорят, нет, это кто угодно, вот кто угодно, только не Украина там, да, а вы-то откуда знаете? Если вы не причастны к этому, да, если вы не причастны, откуда вы знаете, кто за кем стоит? Вот. Ну и такая вот сверхбыстрая реакция, она тоже вызывает подозрения. Ну, с другой стороны, известно, что причастны они к взрывам северных потоков, но ни на кого ответственность Соединенные Штаты так конкретно и не, значит, не называли никого, и никого так конкретно не отмазывали, как сейчас. Уходим на новости, продолжим через несколько минут, не переключайтесь. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Вслед за признаниями главы СБУ Малюка, Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в совершении теракта. Также следом арестовал гражданина Грузии, которого подозревают по делу о теракте на Крымском мосту. То есть будет объявлен в международный розыск, и в любом случае, если где-то попадется, будет арестован и выдан Российской Федерации за его признание. И про украинский след в теракте в Крокусе пишут сегодня европейские СМИ. Они не послушали там, что говорят в Вашингтоне, что говорят американская пресса по этому поводу, что они не виноваты. Вот. Австрийское издание «Хеуте» и немецкий журнал «Бильд» буквально синхронно написали, что вполне возможно террористы, которые орудовали в Крокусе, имели связи с единомышленниками, которые находятся на территорию России. И в статье «Бильд» прямо указывается, что большое количество подозреваемых, в том числе в совершении возможных терактов на территории Европы, а там сейчас повсеместно объявлен красный уровень террористической опасности, вот они в Европу попадают именно через Украину. «Бильд» пишет, что в основном это граждане Средней Азии, которые выдают себя за украинских беженцев, у них фальшивые документы, они, значит, какие-то сказки рассказывают и так далее и тому подобное. То есть у Украины такая перевалочная база, по сути. Может быть, там обучающие центры какие-то есть. Но так или иначе, Европа занервничала. Ну, во-первых, по поводу Украины, да. Я думаю, что она давно уже протелась такую черную дыру в этом смысле. Там про вот радикальных, значит, исламистов, экстремистов я вам примерно так схематично накидал. Как бы, Украина была в эту историю втянута еще с начала 90-х годов. А вот с момента войны на Северном Кавказе, как бы, да, уже тогда она была, на самом деле, втянута в эти схемы. И я думаю, что и человеческий, так сказать, трафик там, и многое другое, да, он-то уже тогда был налажен через Украину. А когда началась война, ну, понятно, да, Украина стала просто в этом смысле абсолютно серой зоной, да, абсолютно неподконтрольной. Я думаю, что там есть все. Там есть и гнезда международных террористов с одним только условием, чтобы они работали против России, да. Там есть и человеческий, так сказать, трафик, как бы, и наркотрафик, и оружие, которого там, значит, более чем достаточно, да, вот, то есть это для, вообще для международного терроризма, да, это, Украина сегодня это просто, так сказать, как мать родная, как бы, да, вот, это просто Украина-мама, что называется, маты, как они поют, так сказать, маты-Украина, это вот она сегодня маты стала, как бы, для международных террористов, вот это совершенно точно, даже независимо от того, там, вот, от обстоятельств вот этого конкретного теракта, это точно там, я думаю, что сейчас там ситуация с этой точки зрения очень опасна, и в том числе, да, они проникают и в Европу. Да, Европа зашевелилась, но извините, а как вы думали? Это как в свое время, значит, те же албанские формирования, да, которых Европа поддерживала в пику Сербии, да, они занимались и наркотрафиком, и торговлей человеческими органами, и оружием, там, и всем этим самым. И в конце концов албанская мафия стала одной из главных контролирующей наркоторговлю в Европе сегодня. Это вот была плата за политическую поддержку. Да. Они на самом деле обосновались во всей Европе, Европе. Вот. И то же самое происходит с Украиной. Экстремисты разных мастей, просто бандиты, преступники, да, и террористы, в том числе, значит, исламистские, так сказать, экстремисты. Да, я думаю, что они все сейчас используют Украину и как источник оружия, и как перевалочную базу, в том числе для того, чтобы проникать в Европу. Европа должна это осознавать. Она просто не хочет смотреть, она сама себе понавыдумала баек про демократическую Украину, вот, которую надо поддерживать, а чтобы это не стало. На самом деле, я думаю, что они еще, так сказать, умоются, да, это им аукнется вся вот эта поддержка, потому что это черная дыра, просто абсолютно, так сказать, серая зона, это Украина стала. А насчет того, что вот газеты, некоторые средства массовой информации европейские не верят в американскую версию и все-таки считают Украину причастной, но мы это вот до новостей обсуждали. Слушайте, но они так давно и так долго говорят о том, что террор – это вполне приемлемый метод, вот, что, ну, как бы странно, особенно в отношении России, ну, что странно, как бы, заявление по поводу того, что они вот, вот к этому теракту, они не причастны, оно выглядит странно. Оно выглядит глупо, да, поэтому те, у кого хоть еще, так сказать, немножко там капля как бы разума или там совести осталось, ну, понятно, или хотя бы, ладно, там, с разумом, совестью, профессионализма хотя бы капля осталось, ну, понятно, что они не могут это не заметить. Если там эксперты, журналисты и прочее-прочее. Потому что уже нам несколько лет подряд украинское руководство как бы, да, говорит о том, что в отношении России, в отношении русских, в отношении, так сказать, вот этих вот регионов Донбасса никакие методы не являются запретными. Ну, они с 2014 года это говорят, и говорят, они же когда еще обещали всех сжечь атомным оружием, так сказать, всех там детей загнать в подвалы и прочее-прочее, да? Вот. А сейчас они откровенно говорят о терроре как о таком, так сказать, законном средстве воздействия, да? И их эти самые американские, эти кураторы им вторят. Ну, а потом, опять же, вспомните, я вчера еще говорил про бандеровский терроризм, вспомните, что на самом деле терроризм, причем вот жесточайший и очень циничный, это, собственно говоря, была одна из главных средств действия бандеровского этого самого националистического подполья, да, в свое время, как бы, ну, а нынешние украинские сети формирования, ну, они напрямую считают себя последователями Бандера. То есть, если для него, для них, как бы, это не было... Бандера сам был террористом, да? Вот, и если для них это не было запретным, то что это должно быть запретным для Украины? Другой вопрос, что Европа не хочет это, не хотела это видеть, но на самом деле это никуда не делось. Европа только помогла этому, так сказать, стать, значит, системой, вот. Ну, и, конечно, да, конечно, в этой ситуации и американские версии по отмазыванию Украины выглядят слабыми. И сама Украина совершенно точно становится угрозой. Кстати, вот то, что европейские страны ввели у себя повышенный уровень опасности, говорит о том, что все равно они где-то там на уровне специалистов понимают, что это такая штука, как бы, да, которая, она может быть обоюдоострой, что называется, да, что они от этого не защищены. И что на самом деле, как бы, весь этот украинский казус, он уже перемешался с этим международным терроризмом, и в реальности может случиться все, что угодно. Власти Турции тут активизировались. Глава МВД республики сообщил, что полиция задержала почти 150 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». В общем, масштабные пошли обыски и аресты. Я, читая эту новость, вспомнил, что якобы, да, один из террористов, который участвовал непосредственно в нападении на Крокус Сити-Холл, он до этого побывал в Турции, там фотографии выкладывал, вот из Турции он уже вернулся. Вот, турецкие власти, видимо, тоже озаботились, а что у нас в стране вот с этой чумой происходит. Вот прошли аресты. Ну, там вот эти сети, к сожалению, я говорю, они все постсоветские 30 лет, они развивались очень активно, причем в это вовлечены все страны Средней Азии. Опять же, посмотрите по статистике, когда-то этими террористами в России были в основном выходцы с Кавказа, как бы, да, сейчас это только среднеазиаты. Понятно, что там есть и на Кавказе свои проблемы, как бы, да, есть там вербовщики, и там всякие разные проповедники и прочее-прочее, но вот исполнителями стали в основном среднеазиаты, как бы, здесь как раз вот эта мигрантская среда огромная, она дает для этого благоприятную почву. И я даже вот, ну, в разные годы работы видел, как это все там в Средней Азии, там, да, эта ситуация все ухудшается, да, вот, ну, и плюс к этому, конечно, подключились международные сети, и, да, они получают подготовку в разных странах мира, вот, эти лагеря действуют там и в Афганистане, и в других странах, хотя вот талибы, и даже антиталибская коалиция, то они как бы выразили соболезнования. То есть я думаю, что вот они напрямую к этому не причастны, но, например, скажем, Мансар-Алла, как бы, да, такая организация вот существующая, так сказать, да, она вот активно очень вербует таджиков. очень активно вербуют таджиков. Вот, кстати, тоже насчет таджиков, как бы, да, это, опять же, просто к привязке к данной ситуации. Когда-то я помню тоже, когда вот я говорил, надо с этой мигрантской политикой быть поосторожнее, мне говорили там, ну, вот вы знаете, таджики, они не склонны к тому, чтобы вступать вот в подобные, как бы, организации, не склонны к землячеству, ага, ну, вот, погребайте. Я говорю, дураками не надо быть. Тут вопрос не в этом, не в ксенофобии, не в этом. Вопрос в том, чтобы трезво смотреть на эти вещи. К сожалению, идет время. И то, что когда-то казалось невозможным, к сожалению, так сказать, становится возможным сейчас, и к этому подключается международная организация. Кстати говоря, среди людей, арестованных в Турции, там есть и арабы, и не только выходцы из бывшего Советского Союза, но там и арабы, и кого только нет. То есть это большая, так сказать, очень мутная сеть, которая использует, так сказать, все средства, которые у них есть, у них там свои цели, задачи и так далее. В этом разбираться, забывать про это не надо, в этом необходимо, так сказать, серьезно достаточно разбираться. В Таджикистане когда-то тоже запретили вот эту партию Исламского возрождения Таджикистана, я даже здесь с ними общался, они здесь были, но она стала, и это стало такой питательной средой, ПИФТ, да, для тоже, для вербовки, так сказать, новых там экстремистов и так далее. Сейчас у нас секундная пауза, Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. Вести ФМ. Возвращаясь к выводам, которые сделали в том числе и специальные органы после чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле, вчера на совещании с президентом выступал и глава МЧС, и генеральный прокурор России. Значит, глава МЧС Куренков сказал, что система пожаротушения в Крокусе сработала в штатном режиме, но не справилась с огнем из-за площади распространения. Генпрокурор сказал, что масштаб теракта в Крокусе оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта, то есть теракт был больше, чем были возможности обеспечения безопасности. И Краснов добавил, что нужно актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Вчера были цифры, но уже начали подсчет, да, погибших, к сожалению. И, в общем, соотношение, да, от огнестрельных ранений на данный момент погибли 40 человек, от пожара 45. То есть задохнулись и обгорели больше, чем было расстреляно. Но террористы на это рассчитывали, что оружие и поджог. Но, тем не менее, вот про пересмотр, я так понял, паспортов безопасности, я думаю, что не только по охране, но и по противопожарным каким-то мерам. Вот как бы вопрос у меня тоже возник, да? Система сработала, но не справилась. А как вот закладывали на стадии проектирования? Да? Служба безопасности, там, говорят, рядом где-то с оружием были бойцы, чоповцы, но они вот почему-то не выехали. Действительно, я думаю, сейчас будет очень масштабно все пересматриваться, перелопачиваться и меняться. Ну, тут в любом случае, как уже вчера я тоже говорил, нужен разбор полетов. Тут тоже говорить, что все, так сказать, замечательно, все классно сработали, как бы, ну, давайте тоже. Произошла трагедия, да. Даже в том числе на самом высшем уровне признается, что она, так сказать, готовилась, да. То есть, раз она готовилась, значит, тоже это должно было быть какими-то оперативными там методами вскрыто там, или как-то и прочее. То есть, в данном случае здесь предотвращение является главным средством борьбы. Да, там про то, что там миграционную политику надо менять, я говорил, но это как бы более масштабная тема. А если говорить конкретно о безопасности, так сказать, о силовых вещах, ну, ясно, что это вопрос к правоохранителям, да. Но там учить их работать, там, это не мое дело, тем более, что и не знаю я, что им там посоветовать. Но в любом случае ясно, что с этим надо разбираться. Это первое. Второе, что касается безопасности подобных массовых мероприятий. Но я думаю, что абсолютно стопроцентная безопасность, к сожалению, обеспечена быть не может. К сожалению, обеспечено быть не может. Но здесь, опять же, вопрос, знаете, что, может быть, да, надо подумать о том, об ужесточении контроля или, скажем, блокировании подобных людей на входе, там, да, еще как-то. Но это вот надо думать, да, надо думать, потому что тут, я так понимаю, что тоже, опять же, не поставишь же блокпост на входе, так сказать, с вооруженными этими бойцами на каждом входе в каждый торговый центр. Да, надо их закрыть нафиг, да и все. Вот, и такие дела, да, то есть что тут вообще можно было бы сделать, не знаю, тут, ну, тут вообще, конечно, вопросы к специалистам в первую очередь, вооруженные бойцы чоповские, так сказать, да как, наверное, могли их нейтрализовать, там, в конце концов, их не так много было, вот, но я говорю, тут такая штука, разбор полетов должен быть раз, значит, думать о том, как, что вообще можно сделать, и почему это не было сделано, или, например, как вообще усовершенствовать эту систему, тоже два, но давать тут какие-то однозначные советы, не будучи специалистом, там, я не готов. Насчет пожарной безопасности, ну, я думаю, что, к сожалению, как и многие эти объекты, они строились, так знаете, с тем, что, так сказать, закрывали глаза на вот эти вопросы. То есть эти вопросы не были в приоритете. Значит, даже на уровне проекта, даже на стадии приемки уже были заложены какие-то дефекты, вот, которые вылезли сейчас. Кто-то на чем-то сэкономил, или недостаточно тщательно спроектировал, там, или принимал, как бы, да, там, спустя рукава, или, там, скажем, за взятку, там, опять же, что только не бывает, что называется, да? Вот, поэтому я думаю, что здесь вот здесь надо копаться вот в этих вещах. Тем более, что хозяева тут грозятся все это восстановить. Вот, я не знаю, так сказать, тоже как бы надо ли это восстанавливать. Но опять, пусть они сами решают. Но если они собираются это восстанавливать, то понятно, что к этим вопросам надо отнестись более серьезно. Тем более, что мы с этими торговыми центрами уже не первый раз вот упираемся в эту проблему пожарной безопасности. Уже не первый раз. Значит, вроде бы как нам рассказывают, что все там по проекту предусмотрено, вроде бы показывают, так сказать, все документы проверки пожарной безопасности. Вот у нас все есть, как бы, у вас все есть, как бы, а люди погибли. Ну, там еще включается человеческий фактор, который закрывают, там, служащие закрывают аварийные выходы. Потому так сколько что, раз про это говорили? Не следить за это, за этим, да. Вот. Тут, как бы, да, законы, может быть, там по технике все будет хорошо сделано, а вот тетушка, либо мужчина, который навесил амбарный замок на аварийный выход, к сожалению, вот как с ним бороться? Никак. Ну, бороться с ним так, как бы, если он навесил этот амбарный замок, его штрафуют и увольняют сразу. Вот, собственно, и все. Да. То есть нужны в том числе проверки. Вот, кстати, насчет проверок, да. Как мы знаем, что бизнес все время жалуется на проверки, на госпожнадзор, так сказать, что пожарники эти приходят, там, значит, мозги выносят, там это самое, якобы взятки там вытягивают и прочее, прочее. Вот. Но тут есть два вопроса. Первый, вытягивают взятки, это вопрос коррупции, а это уголовная статья. Вот. Но что касается проверок, вот мы пошли по пути, как бы, да, смягчения вот этих всех проверок. Вот давайте не будем кошмарить бизнес. Ну, не будете кошмарить бизнес, вот люди сгорели. Давайте, может, лучше покошмарим бизнес по этому вопросу, чем люди сгорели, потому что этих людей вы не вернете. Ничего, покошмарится, так сказать, и переживет как-нибудь, да. По крайней мере, это касается объектов массового скопления людей. Это уж совершенно точно. То есть торговые центры, там, не знаю, там, объекты инфраструктуры какой-то транспортной, да, это самое, там, киноконцертные залы, выставки и прочее, прочее. Но здесь, то есть там, где в закрытом помещении скапливается большое количество людей, да пусть лучше кошмарят. Пусть лучше кошмарят, так сказать, каждый месяц, да, зато мы будем знать, что там люди не сгорят. Вот, и надо вовремя менять, значит, меняйте. Надо, так сказать, людей дополнительных брать для того, чтобы они следили за этим. Берите, потому что вот это тоже деньги, везде экономия, как бы, на людях, там, да давайте вот одну тетку поставим, естественно, и она будет за этим следить. Ну, естественно, она все позакрывает ходы-выходы, знаете, как это, классическая советская уборщица, так сказать, да, чтобы не топтали, я лучше закрою дверь и все, вот, и вы не будете ходить. Но это откуда идет-то? Это идет от двух вещей. Первое, сэкономили. Да, на персонале, как бы. А второе, берут тоже для экономии, ну, людей, которые в этом ничего не понимают. Они, во-первых, не знают, не понимают, то есть у них нет достаточной подготовки, а во-вторых, они, ну, просто, исходя из этого, они и не хотят нести ответственность. Ну, вот, то есть, вот и все. Я думаю, что здесь все такие дела. Поэтому заставить платить за это, мне кажется, это более, пусть и неприятно, но более, так сказать, легкий вариант, чем потом хоронить людей десятками. Тут Минтруд решил усилить ответственность работодателей за нанимаемых иностранных специалистов. Проект закона опубликован. Суть его, значит, в следующем. Два момента. Что предлагается ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами 2 годами. Сейчас можно либо бессрочно, либо срочно, но так или иначе 2 года. При желании работодателя договор может продлить. Если не продлевает, сотрудник должен покинуть страну. Вторая мера. Параллельно с этим, при заключении договора иностранец обязан сдать отпечатки пальцев, то есть пройти полную дактилоскопию. Значит, и будет этим заниматься специально создаваемая для этих целей компания, то есть целевым набором мигрантов. Не просто там грубо говоря, там компания Альфа, там Бета и Гамма, вот им нужно там по 5 человек, они подают свои заявки в эту компанию, та компания целевым набором находит их высококлассных иностранных специалистов и передает им бережно в руки, соблюдая все правила, значит, трудового и иммиграционного законодательства. Но, опять же, эксперты говорят, что у нас сейчас, вот по подсчетам Института демографических исследований РАН, в феврале около 4 миллионов нелегальных мигрантов было, вот что с ними делать, никто не знает. Ну, их надо выявлять и высылать, вот и все. У нас тут тоже есть, вот знаете, вот эти особенности отношений со странами Средней Азии. Вроде как они союзники. Они ни хрена не союзники. Вот давайте честно скажем, да. Они такие союзники, что когда им надо что-то от нас, они вспоминают про то, что они союзники. Когда нам надо что-то от них, они говорят, слушай, дорогой, мы эти самые, эти как его, независимые государства. И это со всеми происходит. Вот в любую страну сейчас назовите, бывшего Советского Союза, вот а со всеми происходит ровно такая история. Когда им что-то надо от России, как бы, да, они, значит, вспоминают об общем прошлом, о том, что, так сказать, мы союзники, когда нам что-то надо, они тут же делают вид, что они совершенно независимы. Но это надо ломать, эту практику. Это порочная практика, все, это как бы, ну, вот Россия, которая все время кому-то что-то должна, которая постоянно в чем-то виновата, она создает как раз вот это вот ощущение безнаказанности и того, что можно все. А потом мы начинаем разгребать вот эти проблемы, как бы, да, в том числе самыми жесткими способами. Я считаю, что, ну, вот эта практика, как, ну, как вот системная политика должна измениться. Вот, они должны понимать, что это мы им нужны, вот, в первую очередь. А за это надо платить и политической лояльностью там, да, и более внимательным отношением к безопасности, реальным союзничеством. Вот и все. То есть, к сожалению, мы вот продлили вот эту вот тему, мы подыграли их идеологии внутренней, при которой Россия страшно якобы перед ними исторически провинилась, и поэтому она им теперь все должна. Я много раз про это говорил на самых разных площадках, когда ты писал, как бы, в том числе, между прочим, какие-то закрытые записки, да, но это самый эффект ноль. Я считаю, что ну, вот, мы просто обязаны эту ситуацию изменить. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Не переключайтесь. «Железная логика».